Неделю он пролежал в Екатеринодаре на квартире у знакомого Богатырева врача, медленно поправляясь после болезни. Потом, как говорил Прохор, пошел на поправку и в станице Абинской в первый раз за время отступления сел на коня. В Новороссийске шла эвакуация. Пароходы увозили в Турцию российских толстосумов, помещиков, семьи генералов и влиятельных политических деятелей. На пристанях день и ночь шла погрузка. Части добровольческой армии, опередив в бегстве донцов и кубанцев, первыми докатились до Новороссийска, начали грузиться на транспортные суда. Десятки тысяч беженцев заполняли улицы города. Воинские части продолжали прибывать. Около пристаней шла неописуемая давка. Брошенные лошади тысячными табунами бродили по известняковым склонам гор, окружающих Новороссийск. На прилегавших к пристаням улицам завалами лежали казачьи седла, снаряжение, воинское имущество. Все это было уже никому не нужно. Утром 25 марта Григорий и Платон Рябчиков пошли на пристань узнать, грузятся ли части 2-го Донского корпуса. Они подошли к самым сходням стоявшего у причала большого транспортного парохода. Сходни охранялись усиленным караулом офицеров Марковской дивизии. Около, ожидая погрузки, толпились донцы-артиллеристы. На корме парохода стояли орудия, накрытые брезентами защитного цвета. С трудом протискавшись вперед, Григорий спросил у молодцеватого черноусого вахмистра: «Какая это батарея, станишник?» Вахмистр покосился на Григория и неохотно ответил: «36-я. Каргиновская?» «Так точно. Кто тут заведует погрузкой?» «А вон он стоит у перил, полковник какой-то». Рябчика тронул Григория за рукав, злобно сказал: «Пойдем от Седова, ну и к черту! Разве у них тут толку добьешься? Когда воевали, нужны были, а за раз мы им ни к чему». Вахмистр улыбнулся, подмигнул выстроившимся в очередь батарейцам. «Усчастливились вы, артиллеристы, господ офицеров и то не берут». Полковник, наблюдавший за погрузкой, проворно шел по сходням. Следом за ним, спотыкаясь, спешил лысый чиновник в распахнутой дорогой шубе. Он умоляюще прижимал к груди котиковую шапку, что-то говорил, и на потном лице его и в близоруких глазах было такое просительное выражение, что полковник, ожесточаясь, отворачивался от него, грубо кричал: «Я вам уже сказал раз, не приставайте, иначе я прикажу свести вас на берег. Вы с ума сошли! Куда к черту мы возьмем ваше барахло? Вы что, ослепли? Не видите, что творится? А да ну вас совсем! Да жалуйтесь, ради бога, хоть самому генералу Деникину! Сказал, не могу и не могу! Вы русский язык понимаете?» Когда он, отмахиваясь от назойливого чиновника, проходил мимо Григория, тот преградил ему путь и, приложив руку к козырьку фуражки, волнуясь, спросил: «Офицеры могут рассчитывать на погрузку?» «На этот пароход нет, нет мест». «Тогда на какой же?» «Узнайте в эвакопункте». «Мы там были. Никто ничего не знает». «Я тоже не знаю. Пропустите меня». «Но вы же грузите 36-ю батарею. Почему нам нет места?» «Пропустите, я вам говорю! Я не справочное бюро!» Полковник попробовал легонько отстранить Григория, но тот стоял на ногах твердо. В глазах его вспыхивали и гасли голубоватые искорки. «Теперь мы вам не нужны стали, а раньше были нужны. Примите руку! Меня вы не спихнете!» Полковник посмотрел в глаза Григорию, оглянулся. Стоявшие на сходнях марковцы, скрестив винтовки, с трудом сдерживали напиравшую толпу. Глядя мимо Григория, полковник устало спросил: «Вы какой часть?» «Я 19-го Донского, остальные разных полков». «Сколько вас всего?» «Человек 10». «Не могу! Нет места!» Рябчиков видел, как у Григория дрогнули ноздри, когда он вполголоса сказал: «Чего же ты мудруешь, гад? В шаты ловая! Сейчас же пропускай нас, а то за раз Гриша его резнется злобным удовольствием, подумал Рябчиков, но увидев, как двое марковцам прикладами, очищая дорогу сквозь толпу, спешат на выручку полковнику, предупреждающе тронул Григория за рукав. Не связывайся с ним, Пантелеевич, пойдем. Вы идиот! «И вы ответите за ваше поведение!» — сказал побледневший полковник и, обращаясь к подоспевшим марковцам, указал на Григория. «Господа, уймите вот этого эпилептика! Надо же навести здесь порядок! У меня срочное дело к коменданту, а тут, извольте, выслушивать всякие любезности от всяких!» И торопливо скользнул мимо Григория. Высокий марковец с погонами поручика на синей бекеши с аккуратно подбритыми английскими усиками подошел к Григорию вплотную. «Что вам угодно? Почему вы нарушаете порядок? Место на пароходе, вот что мне угодно. Где ваша часть? Не знаю. Ваш документ». Второй из караула, молодой пухлогубый юноша в пенсне, ломающимся боском сказал: «Его надо отвезти в караульное помещение». «Не тратьте времени, Высоцкий!» Поручик внимательно прочитал свидетельство Григория, вернул его. «Разыщите вашу часть. Советую отсюда уйти и не мешать погрузке. У нас есть приказ арестовывать всех, независимо от их звания, проявляющих недисциплинированность, мешающих погрузке». Поручик твердо сжал губы, подождал несколько секунд и, косясь на Рябчикова, наклонился к Григорию, шепнул: «Могу вам посоветовать. Поговорите с командиром 36-й батареи, станьте в их очередь, и вы сядете на пароход». Рябчиков, слышавший шепот поручика, обрадованно сказал: «Иди к Каргину, а я живо смотаю за ребятами. Из твоего имущества, кроме вещевого мешка, что брать?» «Пойдем вместе», — равнодушно сказал Григорий.